Бондариха знала, что лучше всего сейчас, будто, между прочим, задать, наконец, вопрос, зачем парень к ним наведывается, но ее снова остановил насмешливый взгляд мужа. И она повела речь окольными путями. Заговорила о нынешнем урожае, о цозе, о том, какая нынче молодежь непослушная пошла. Словом, так запутало дело, что Иван ловил нитку, да так и не разобрал, куда гнет жена. Только пожал плечами и сказал: «Она тебе наговорит, 7 мешков гречневой полбы, да все не полны». Но Дмитро улавливал смысл запутанных речей хозяйки. Он поставил себя на место Бондарихи и быстро разобрался во всех ее ходах, как в своих мыслях. А когда разговор зашел о том, что от малых детей болит голова, а от больших сердце, что великое горе матерям, которые не знают, в какие руки дочки попадут, он уже приблизительно знал, что за этим последует, только не мог определить, запутает ли Марийка снова концы или начнет его осторожно выспрашивать. Дмитро понимал, что мать Югины на его стороне, и ждал одного, чтобы она сегодня же узнала его мысли. Пусть только сама дойдет до дела. За окном колыхались сумерки. Через кружевные занавески месяц цедил желтое яблочное вино. От овощей шел резкий осенний запах. Дмитру и не хотелось уходить от Бондари. И тоскливо становилось при мыслях, что Югина не сидит с ним рядом, а может, плачет на своей половине, бронит его и сердцем зовет Григория. Он нахмурился и едва не пропустил слов Бондарихи. Вот и шефчик зачастил. Да что-то не лежит к нему мое сердце, хоть и не скажу о нем дурного. Не выдержала-таки, издевается Бондарь. Баба бабой и останется. Ты еще чем-нибудь обрадуй. И обрадую, рассердилась Марийка. Мало Дмитра знаю, а только он в хату вошел, у меня к нему сразу доверие родилось, хоть и не угадаю, что он о нас думает. Спасибо на добром слове. Дмитро поднялся, молча прошелся по хате и остановился между хозяином и хозяйкой. Он поймал на себе встревоженно-радостную улыбку Марийки и спокойный взгляд Ивана. Видно было, что Марийка ждет его слов. «Мудрено я говорить не умею», — тихо начал он. «А только вы мне понравились, и дочку вашу я полюбил. Славная девушка. А такой только и думал все эти годы». Он запнулся, невольно вспомнив Марту. «Выйдет Югина за меня. Лучшего и желать не надо. Работать буду за троих, только бы жить счастливо». «За троих не надо, за одного да за хорошего», — заметил Иван. «А не выйдет, будем знакомыми и ладно», — закончил свою речь Дмитро и сел на лавку, где перед тем сидела Югина. «Вот кого я зятем назову», — Марийка обняла его. «Твоя будет Югина. Только береги ее. Одна она у меня, как сердце в груди». «Да, хорошо бы», — протянул Иван. Дмитро чувствовал, что в его сердце тает годами накопленный лед. Хотелось как к родным приласкаться к этим простым людям, ощутить теплое прикосновение девичьей руки, коснуться, наконец, того счастья, о котором столько думалось. Но и в минуту забвения обожгла его ледяная струйка. Подумалось, что надежда его, как осеннее небо, кажется совсем близко, а не достать. Глава 53. После этого вечера в доме у Бондарей творилось такое, что хоть плюнь да вон беги. Мать уперлась на своем, дочка на своем, и никак одна другую не могла одолеть. Утро начиналось настороженным молчанием. Даже огонь в печи, казалось, горел робко. а Югина возилась с горшками, передвигаясь как тень. Входила Марийка с подойником, снимала цедилку со стены, и тоненькие струйки молока пели красным кринком. Цыц-цыц-цыц. Завтракали молча, словно в хате лежал умирающий. Внезапно мать строго спрашивала. «Надумала?» Югина вздрагивала и забивалась в угол. «Слышишь, что тебе говорят?» «Ну что вы от меня хотите?» — устало спрашивала девушка. «Чего хочу?» «Выбей дурь из головы. Про шефчика забудь». «Не говорите вы мне про него». Голос Югины умоляюще дрожал. Она не знала, что и подумать. Совсем он ушел? Или, может, посердится и еще вернется? Ее как огнем полили упреки Григория. «Так у тебя и слова для меня не найдется. С Дмитром приятнее ворковать». Она крепче прижимала руку к лицу. Точно стенная дверь, которая захлопнулась за Гритси, могла задеть ее. Точно на косу ей снова сыпались кусочки отбитой глины. Марийка с каждым словом все больше горячилась. И уже плохо слушая, что говорит дочь, высказывала ей всю боль, скопленную за многие годы трудной жизни. Нашла себе счастье. У парня всего хозяйства одна коровенка, хата не сегодня-завтра развалится. Ступай тогда, хозяюшка, в постоялке. Как доведется протирать пальцы за чужой пряжей, давиться баландой, заснов на чужом поле спину гнуть, так не раз еще мать вспомнишь. А с Дмитром будешь жить хозяйкой. Хозяйкой, а не батрачкой, не паденщицей. Да за ним какая хошь девка в прискок побежит. Ну что вы пристали ко мне? Не пойду я ни за того, ни за другого. Еще того чище. Может, за полоумного Власа пойдешь? Или до седых волос в девках будешь? Да чего распустилась? Жди от вас утехи, отец с матерью, на старости лет. В чулан как собачонку запру, пока не надумаешь. А я убегу от вас, — отрезала Югина. Как убежишь? Куда? — оторопела мать. Она только теперь начинала понимать, что в дочери есть ее, Марийкино, упрямство. И это не очень-то радовало Бондареху. Куда же ты убежишь? — спросила она не очень грозно, делая вид, что не принимает всерьез слова дочери. В Комсомольское. В коллектив к ним пойду. В коллектив. Это в Комсомольский ЦОС. Марийка беспомощно умолкла, не зная, что и сказать. Такое с ней нечасто случалось. За эти дни лицо Югины еще больше вытянулось и стало совсем прозрачным, так что сквозь кожу просвечивали синие жилки. Глаза раскрылись шире, голубой их свет, казалось, переплескивался через переносе. Под глазами легли два темно-синих ободка, усеянных мелкими, как маковое зерно, точечками. Иван тоже попробовал закинуть дочке слово о Дмитре, но она и на него рассердилась. Бондарь замолчал, решив не впутываться в женские дела. «Хе! Пускай делает, как знает», — сказал он жене. «А то после, что не так сложится, всю жизнь будет нас корить». «Благодарна будет весь век, помянешь мое слово», — наседала жена. И он отступил. «В ваших делах сам черт шею свернет. Я вам не судья и не советчик». «Что ты за отец? Пригрозить не можешь». Пока она поперек лавки спала, мог... А теперь и вдоль не умещается, силой не принудишь. Оставь ее в покое. Пока не отдам за Дмитра, поедом есть буду. Гляди, не подавись, она тиха-тиха, да косточка твоя у нее. И он шел к своим цозовцам. В работе Иван забывал о домашних неурядицах и лишь удивлялся, как можно столько колебаться и почему Югина не идет за Дмитра. В старости, когда остывшая любовь дает о себе знать только клочками неясных воспоминаний, люди перестают понимать молодежь. Их удивляет и густой румянец от одного взгляда, и смущение перед самым обычным словом, которое влюбленному кажется противным, грубым, и нетерпеливое ожидание воскресных встреч и волнение, и то, что избранник часто во многом уступает другим. Старость пожимает плечами и, качая головой, бубнит разумные наставления, думая, будто лишь она разбирается в жизни. А спросите-ка, что эти люди делали, как вели себя несколько десятков лет назад? Все ли тогда измерялось опытом и разумом? Юность и впрямь, словно река в паводок, разольется на все четыре стороны, конца краю не видно. Перемывает крупные звезды, перекидывает от берега к берегу лунный мост. Плывет над ней чья-то песня, и весло в молодых руках рассекает пласты серебра, сбрасывая на певучую гладь искристая маниста. А там, гляди, скользнут по золотому мосту облака, разрежут его, накроют тенью, воды пойдут в берега, и звезд на них как не бывало. Молча проплывает по черной реке сгорбленный рыбак, а за кормой бесшумно сойдутся туманы, седые, как его борода, и только где-то далеко-далеко скрипнет весло, как давнее воспоминание.